«Что бы это такое пожелать?» — размышляют супруги, которым фея обещала исполнить три их желания. Внезапно жена соблазняется запахом жареных сосисок, доносящихся из соседней хижины. Сосиски тут как тут. Муж разгневан. Он желает, чтобы сосиски повисли у нее на носу. Второе желание исполнено. Остается пожелать, чтобы они исчезли. Наше сознательное «я» и наше бессознательное подобны этим двум супругам. Сосиски на тарелке — исполнение желания первого. Сосиски на носу — исполнение желания второго. И наказание за глупое первое желание. А при неврозах мы найдем еще и третье желание. Пусть они исчезнут поскорее. В душевной жизни нередко встречается и желание претерпеть наказание. Оно может породить мучительный сон. Желания могут быть какие угодно. Страх — прямая противоположность желанию. Это олицетворение нежелания. Но противоположности близки друг другу ассоциативно. В бессознательном они могут и совпадать. Но где же в сновидении о трех билетах исполнение желания? Элемент «слишком рано» устранен цензурой. Намекает на него пустой партер. Опираясь на данные этнографии, Фрейд толкует число 3 как мужское начало. В данном случае это намек на мужа. Слишком ранняя покупка билетов означает поспешное замужество. Эта замена и связана с исполнением желания. Пациентка вовсе не была недовольна своим замужеством. Она испытала досаду только в тот день, когда узнала про подругу. В свое время она даже гордилась ранним замужеством и видела в этом свое преимущество перед Элизой. Фрейд полагает, что один из мотивов, толкающих девушек на раннее замужество, это выросшая из детского любопытства страсть к подглядыванию за всем запретным или недоступным, вплоть до светской жизни. В своей досаде пациентка возвращается к тому времени, когда замужество было для нее исполнением желания, ибо удовлетворяло ее страсти к подглядыванию, и под влиянием этого прежнего желания заменяет идею замужества посещением театра. Она будет подглядывать в театре. Полученное днем известие вызвало досаду и сожаление. Досада разбудила давнишнее желание увидеть, что бывает, когда выходишь замуж. И вот это желание формирует теперь содержание сновидения. Я могу идти в театр и видеть все запретное, а ты не можешь. Я замужем, а ты нет. Истинное положение вещей обращено в противоположнее. Давний триумф поставлен на место настоящего поражения. Удовлетворение страсти к подглядыванию сливается с удовлетворением победой над соперницей. Отсюда и явное содержание сновидения. Она в театре, а Элиза нет. Благодаря сгущению сон часто похож на остроту, на каламбур, но как острота он не способен вызвать и тени улыбки. Каламбуры сновидения унылы и плоски, как шутки алкоголика или приговаривания картежников, но ведь сновидение и не собиралось шутить. Мы усматриваем остроту по чисто формальному сходству и идем по стопам античных толкователей. Когда Александр Великий предпринял в 322 году до нашей эры свой завоевательный поход, город Тир, лежавший тогда еще на острове, оказал ему такое упорное сопротивление, что царь начал уже подумывать о снятии осады. Однажды ночью он увидел во сне сатира, носившегося в триумфальном танце. Толкователь снов Аристандр разложил слово «сатир» на два слова, и по-гречески получилось «твой тир». Сон возвещал победу. Александр возобновил осаду и взял город. «Твой тир» — говорит Фрейд, — кажется нам искусственной натяжкой, и тем не менее толкование было абсолютно верным. Александр желал взять Тир, и его желание осуществлялось во сне.